Первый. Закон потолка. Способность к лидерству определяет уровень эффективности человека. Я часто открываю свои семинары разъяснением закона потолка, потому что он помогает слушателям лучше понять ценность лидерства. Если вы придете к пониманию данного закона, то сможете увидеть и оценить неимоверное воздействие лидерства на каждую грань жизни. Вот как он формулируется. Способность к лидерству представляет собой потолок, который определяет уровень эффективности человека. Чем ниже способность личности повести за собой людей, тем ниже потолок ее потенциальных возможностей. Чем выше навыки лидерства, тем больше эффективность. Для примера, если ваша способность к лидерству оценивается 8 баллами, то эффективность никогда не будет больше 7 баллов. Если ваши данные лидера оценены только в 4 балла, то ваша эффективность будет не выше 3. Нравится вам это или нет, но ваша способность к лидерству всегда определяет уровень вашей эффективности и потенциального воздействия на организацию, в которой вы работаете. Позвольте рассказать вам историю, хорошо иллюстрирующую закон потолка. В 1930 году два молодых брата по имени Дик и Моррис в поисках американской мечты перебрались с востока Америки на крайний запад из штата Нью-Гэмпшир в Калифорнию. Они только что окончили среднюю школу, жизнь в Нью-Гэмпшире казалась им лишенной всяческих перспектив, поэтому они направились прямиком в Голливуд, где в конечном счете действительно нашли себе работу на киностудии. Через некоторое время свойственный братьям предпринимательский дух и интерес к индустрии развлечений побудили их открыть в Глендле, городке, находящемся приблизительно в 5 милях к северо-востоку от Голливуда, кинотеатр. Но, несмотря на все усилия, братья никак не могли сделать свой бизнес прибыльным. Денег, заработанных за 4 года совместного управления кинотеатром, им не хватало даже для того, чтобы вовремя платить арендную плату, которая составляла $100 в месяц. Новая возможность. Они открыли в Пасадене, расположенной прямо к востоку от Глендейла, маленький ресторан для автомобилистов, где еду подавали прямо в машину. В то время жители Южной Калифорнии очень сильно зависели от автомобилей, и вся культура, включая бизнес, пыталась приспособиться к изменениям. Рестораны для автомобилистов появились буквально из ничего в начале 30-х годов и быстро стали популярными. Вместо того, чтобы поесть в столовой, клиенты предпочитали заехать на стоянку вокруг маленького ресторанчика, сделать заказ официанту, который не мешкая обслуживал сидящих за рулем клиентов, и получить заказанные блюда прямо в машине. Еда подавалась на фарфоровых тарелках в комплекте со стеклянной посудой и всей металлической утварью типа ножей и вилок. Это была своевременная идея в обществе, темп жизни которого постоянно ускорялся, а само оно становилось все более и более мобильным. Крошечный придорожный ресторанчик Дика и Морриса для заезжих автомобилистов пользовался большим успехом, и в 1940 году они решили открыть подобное заведение в Сан-Бернандино, рабочем пригороде, возникшем в результате экономического бума где-то в 50 милях к востоку от Лос-Анджелеса. Там они построили большое здание и расширили меню, добавив хот-доги, жаркое, молочный коктейль, бутерброды с жареной на вертеле говядиной и свининой, гамбургеры и иные блюда. Их бизнес начал бурно расти. Объем ежегодных продаж достиг $200,000, и братья каждый год делили между собой прибыль в размере $50,000, сумму, которая обеспечивала им принадлежность к финансовой элите города. В 1948 году интуиция подсказала им, что времена меняются, и братья внесли в свой ресторанный бизнес заметные модификации. Они ликвидировали официантов, которые прежде подходили прямо к машине клиента, и начали обслуживать только в помещении, уменьшили меню и сосредоточились на продаже гамбургеров. Убрали тарелки, стеклянную посуду и металлические приборы, переключившись вместо этого на одноразовую посуду. В итоге у них снизились затраты и, как следствие, цены. Наконец, предприимчивые братья создали скоростную систему обслуживания. Их кухня стала напоминать сборочный конвейер, где каждый человек был сосредоточен на обслуживании, производимом с высокой скоростью. Их цель состояла в том, чтобы выполнить заказ каждого клиента за 30 секунд или даже меньше, и они преуспели в этом. К середине 50-х годов их ежегодный доход достиг $350,000, и к этому времени чистая прибыль, которую делили между собой Дик и Моррис, ежегодно составляла около $100,000. Кто же были эти братья? Возвратившись в то время, вы смогли бы сами выяснить это, подъехав на машину к их маленькому ресторану на углу 14-й и Е-стрит в Сан-Бернардино. На фронтоне небольшого восьмиугольного здания располагалась неоновая реклама, которая гласила «Гамбургеры Макдональда» со знакомыми теперь всему миру словом «Макдональдс». Итак, вы уже решили, что Дик и Моррис Макдональды сорвали всеамериканский банк, добились потрясающего успеха, а остальное, как говорится, принадлежит истории, верно? Неверно. Братья Макдональды никогда бы не продвинулись ни на дюйм дальше того, о чем рассказано выше, потому что присущие им слабые лидерские качества являлись потолком для их способности преуспеть. История после истории. Конечно же, братья Макдональды были полностью обеспечены материально. Их ресторан являлся одним из наиболее прибыльных заведений этого типа в стране, и им пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы растратить все деньги, которые они сколотили. Их гениальность составляла в обслуживании клиентов и организации кухни. Этот талант привел Макдональдов к созданию новой системы раздачи пищи и напитков. Слава об их таланте разошлась в кругах специалистов по общественному питанию настолько широко, что люди со всей страны начали писать им и приезжать в Сан-Бернардино, чтобы побольше узнать о внедренных братьями методах. Был период, когда каждый месяц к ним поступало 300 телефонных звонков и писем. Это навело их на мысль о маркетинге самой идеи Макдональдса. Идея лицензирования системы организации ресторанов была уже не нова. Подобное практиковалось в течение нескольких десятилетий. Братья Макдональд это казалось способом заработать деньги, поскольку не нужно было открывать второй ресторан и трудиться в нем. В 1952 году они начали притворять свою идею в жизнь, но их усилия закончились провалом. Причина заключалась в том, что им недоставало лидерских качеств, необходимых для того, чтобы проделать все это с должной эффективностью. Дик и Моррис являлись хорошими владельцами ресторана. Они понимали, как управлять этим бизнесом, как сделать все его системы эффективными, как снизить затраты и увеличить прибыль. Это были вполне эффективные менеджеры. Но братья не обладали качествами лидеров. Присущие им стереотипы мышления служили потолком того, что они могли сделать и кем могли стать. На вершине своего успеха Дик и Моррис обнаружили, что не в состоянии прыгнуть выше головы или, по крайней мере, того потолка, который дал название соответствующему закону. Братья берут в партнеры лидера. В 1954 году братья познакомились с человеком по имени Рэй Крок, который был настоящим лидером. Крок управлял основанной им самим маленькой компанией, занимавшейся продажей оборудования для приготовления молочных коктейлей. Он знал про Макдональдов. Их ресторан был одним из лучших его клиентов. И как только он посетил заведение братьев, то сразу оценил заложенный туда потенциал. В воображении ему виделся подобный ресторан, функционирующий в общенациональном масштабе на сотнях рынках и в других многолюдных местах. Вскоре Крок ударил по рукам с Диком и Моррисом, а в 1955 году сформировал компанию под названием «Система Макдональда». Позже она стала называться «Корпорацией Макдональда». Крок немедленно купил у братьев права на лицензию так, чтобы иметь возможность использовать их ресторан в качестве модели и опытного образца при продаже других лицензий. Затем он начал собирать команду и строить организацию, которая позволила бы сделать Макдональдс общенациональным юридическим лицом. Рэй вербовал и нанимал самых крутых парней, которых только мог найти, а подобранная им команда привлекала других приверженцев этой идеи, обладавших навыками и умениями лидера. В первые годы Крок многим жертвовал. Хотя ему было за 50, он много работал, так же, как и 30 лет назад, когда только начинал заниматься бизнесом. Дома Рэй отказался от членства в загородном клубе, а в течение первых 8 лет сотрудничества с Макдональдами не брал никакого жалования. Мало того, он лично заимствовал деньги в банке и заложил свой страховой полис, чтобы выплатить жалование нескольким ключевым лидерам, которых он хотел видеть в составе своей команды. Его жертвы и лидерство окупились. В 1961 году за сумму в 2,5 миллиона долларов Крок купил у братьев исключительные права на их ресторан и приступил к его превращению в общеамериканский институт, а затем и в глобальное учреждение. Ясно, что и в жизни, и в лидерстве потолок Рэя Крока располагался намного выше, чем у его предшественников. За все те годы, когда Дик и Моррис Макдональды предпринимали попытки продать лицензии на свою систему быстрого питания, они сумели найти только 15 покупателей, причем лишь 10 из них открыли рестораны. Но даже в таком маленьком предприятии им мешали их ограниченные способности к лидерству. Например, когда первый человек, купивший у них лицензию, некто Нейл Фокс из Финикса, сказал братьям, что хочет назвать свой ресторан «Макдональдс», ответ Дика был таков: «А на кой черт это надо? Ведь фамилия Макдональд в Финиксе ничего не значит». С другой стороны, потолок лидерства у Рэя Крока был высоченным, до самого неба. С 1955 по 1959 года Кроку удалось успешно открыть 100 ресторанов. Четырьмя годами позже их было уже 500. В 1998 году действовало больше 21 тысячи ресторанов, по меньшей мере в 100 странах. Именно способность к лидерству, или точнее недостаток таких способностей, явились потолком эффективности братьев Макдональдс. Успех без лидерства. Я уверен, что успех находится в пределах досягаемости почти каждого человека. Но я также уверен и в том, что личный успех без способности к лидерству характеризуется лишь ограниченной эффективностью. Воздействие, оказываемое таким человеком, представляет собой лишь небольшую долю того, каким оно могло бы оказаться в случае хороших лидерских качеств. Чем выше вы хотите взобраться, тем больше нуждаетесь в лидерских способностях. Чем больше воздействия вы хотите оказать, тем значительнее должно быть ваше влияние. Независимо от того, чего вы стремитесь добиться, вас ограничивает способность вести других за собой. Чтобы увеличить свой уровень эффективности, у вас есть два варианта действий. Вы могли бы начать работать очень упорно и интенсивно, чтобы доказать свою приверженность успеху и добиться превосходного результата. Иными словами, поставить себе цель довести данный показатель до 10 баллов. Возможно, вам и удалось бы достичь данного уровня, хотя закон убывающей отдачи говорит, что усилия, которые потребуются для преодоления последних 2 баллов, остающихся до 10, могли бы отнять больше энергии, чем понадобилось для достижения первых 8. И все-таки, если вы изведете себя до последней крайности, то сможете увеличить свой показатель успеха на указанные 25%. Но у вас имеется и другой выбор. Предположим, что вместо упорного труда с целью увеличить с течением времени уровень своей приверженности успеху, вы станете развивать себя как лидер, и в конечном счете ваша способность к лидерству достигнет, скажем, 6 баллов. За счет развития способности к лидерству вы в состоянии, причем без всякого увеличения приверженности успеху, повысить свою первоначальную эффективность на целых 500%. Если вы сумеете поднять показатель лидерства до 8 баллов, где он совпадал бы со степенью приверженности успеху, то тем самым увеличите свою эффективность даже на 700%. Лидерство оказывает многообразный и многократно нарастающий эффект. Я много раз видел его воздействие на все виды коммерческих организаций, равно как и тех учреждений, которые не ставят себе целью извлечения прибыли. Именно поэтому я в течение более чем 20 лет обучаю проблематике лидерства. Чтобы изменить направление, в котором движется организация, смените ее лидера. Способность к лидерству всегда усиливает поток эффективности индивидуума и организации. Если лидерство сильно, то и указанный потолок высок. Но если это не так, возможности организации оказываются ограниченными. Именно поэтому в трудные времена, когда на организации обрушиваются разные неприятности, они естественным образом ищут новых лидеров. Когда тяжелые времена испытывает страна, она выбирает себе нового президента. Когда фирма теряет деньги, она тут же нанимает нового генерального директора. Когда церковный приход попадает в затруднительное положение, там стремятся найти нового старшего пастора. Когда спортивная команда терпит поражение, то начинает поиски нового главного тренера. Взаимозависимость между лидерством и эффективностью особенно наглядно проявляется в спорте. Например, если посмотреть на профессиональные спортивные организации, то редко их проблемой бывает степень талановитости команды. Чуть ли не в каждой команде имеются весьма одаренные спортсмены. Разница между командами порождается лидерством, которое обеспечивает тренер, а также несколько ключевых игроков. Чтобы изменить эффективность команды, поднимите уровень лидерства со стороны ее тренера. Это и есть закон потолка в действии. Спортивная команда с долгой историей лидерства и эффективности – это бесспорно Нотр-Дам. За долгие годы существования сражающиеся ирландцы выиграли более 3/4 всех своих матчей. И ничего удивительного. Ведь сразу двое из числа ее бывших главных тренеров, Кнут Рокни и Франк Лихи, занимают 2 первых места в списке тренеров с самым высоким процентом выигрышей за всю историю Национальной спортивной ассоциации колледжей. Вернемся к началу 80-х, когда команда Нотр-Дам наняла в качестве главного тренера Джерри Фауста. Его предшественниками на этом посту были 2 великих тренера – Ара Парсигян и Дэн Девин, которые в течение своего пребывания в указанной должности выигрывали национальные первенства и были помещены в зал славы Национального фонда футбола. До прибытия в Нотр-Дам Фауст мог похвастать невероятным рекордным соотношением побед, поражений и ничьих, достигнутых за 18 лет его работы главным тренером в средней школе имени Мейлера – 174-17-2. Возглавляемые им команды 7 сезонов вообще не знали поражений и завоевали 6 чемпионских титулов штата Огайо. 4 дружины, с которыми он работал, считались лучшими в стране. Но когда он прибыл в Нотр-Дам, потребовалось не очень много времени, чтобы всем стало ясно. Фауст взялся за дело, перераставшее его возможности. Как тренер и стратег он был эффективен, однако не обладал той способностью к лидерству, которая была необходима для деятельности на уровне университетов и колледжей. В течение 5 сезонов его пребывания в университете соотношение побед, поражений, ничьих выглядело всего лишь как 30-26-1, а процент выигрышей упал до 0,535. Это был 3-й снизу результат за всю историю здешнего студенческого футбола, которая насчитывала уже сотню с лишним лет. После Нотр-Дама Фауст только однажды тренировал другую студенческую команду, где закончил свое пребывание с минусовым соотношением результатом встреч 43-53-3. Этот специалист явился очередным неприятным подтверждением закона потолка. Везде, куда бы вы ни взглянули, можно обнаружить толковых, талантливых, благополучных людей, которые способны зайти лишь настолько далеко, насколько позволяют ограничения, налагаемые их лидерскими способностями. Например, когда в конце 70-х начинала раскручиваться фирма Apple, главным мозговым центром, стоявшим за их оригинальным фирменным компьютером, был Стив Возняк. Однако его потолок как лидера был невысок, в то время как в случае его партнера Стива Джобса имело место нечто сугубо противоположное. Потолок Стива был настолько высок, что он смог построить организацию мирового класса, стоимость которой измерялась девятизначным числом долларов. Таково воздействие закона потолка. Несколько лет назад я встречался с Доном Стефенсоном, председателем правления крупнейшей компании в Сан-Диего, Калифорния, международной консультативной фирмы по вопросам гостиничного хозяйства. После ленча я стал расспрашивать его про организацию, которую он возглавлял. Сегодня указанная компания занимается в первую очередь консалтингом, но в былые времена бралась управлять теми отелями и курортами, которые испытывали финансовые трудности. В частности, она руководила деятельностью многих превосходных комплексов типа «Ла Коста» по-испански побережье в Южной Калифорнии. Дон сказал, что каждый раз, приходя в новую организацию, которую им предстояло взять под свое крыло, они неизменно начинали с двух вещей. Во-первых, заново обучали весь персонал с целью улучшить уровень обслуживания, предоставляемого клиентам, и, во-вторых, увольняли тамошнего лидера. Когда он сказал мне об этом, поначалу я был удивлен. «Вы всегда увольняли его? Каждый раз?» «Совершенно верно. Каждый раз», — ответил мой собеседник. «Вы даже не беседовали с этим человеком, чтобы посмотреть, является ли он хорошим лидером?» — еще раз переспросил я. «Нет», — ответил он. «Если бы он был хорошим лидером, возглавляемая им организация не находилась бы в том безобразном состоянии, в которое она попала». А я подумал про себя. «Разумеется, это же и есть закон потолка. Чтобы достигнуть наивысшего уровня эффективности, вы должны поднять указанный потолок, так или иначе, но поднять». Хорошая новость состоит в том, что избавление от лидера далеко не единственный путь. Преподавая на своих лекциях и семинарах о существовании потолка, я одновременно провозглашаю, что вы вполне и в силах поднять его, но это уже предмет совсем другого закона лидерства.